Глава 15. «Где этот артист, хренов?» Примерно таков был лейтмотив многих голосов. Собравшиеся постепенно успокаивались, в зале восстанавливался порядок. Ведущий вынырнул неведомо откуда, на лице плавала неуверенная улыбка. «Ну, где награждение победителя?» – прогремел кто-то из зала. Обращались к ведущему, потому что впереди предстояло самое интересное – чествование победителя. Судя по мнущимся в дверях банкетного зала симпатичным девчонкам, намечалось что-то интересное. Что до ведущего, ясно, что мужик попал впросак. Вся программа мероприятия была расписана под выигрыш конкретного персонажа. Но план пошел псу под хвост. Полномочия ведущего не позволяли ему огласить решение в текущих раскладах, а указаний он, видимо, еще не получил. Ведущий постарался взять себя в руки, моральные. Руки физические он просительно приподнял открытыми ладонями вверх. «Господа, прошу минутку подождать. Сейчас, сейчас все будет». «Чего ждать-то?» – гаркнул другой голос из кладбищенских. «Вот ты, вот чемпион, вручай. Девки себе жопу отморозят, пока ты мнешься». В зале заржали. Братва пялилась на полуголых девчат, судя по всему, стриптизерш. «Да, да», – проблеял бледный конферансье, шаря взглядом по залу. «Минуточку, небольшие технические вопросы». Я решил ускорить процесс. Вопросы потом можно отрегулировать. «Давай ключи, документы, у меня время не ждет». «Минуточку, одну минуточку, документы оформляются». Взгляд его все метался по залу, но вдруг прояснился. «Да, да», – зачастил он. «Вот мне сообщают». Тут он себя оборвал, и я так и не узнал, что ему сообщили. Да мне было и плевать. Он заметно приосанился, разулыбался. Растерянный голос превратился в прежний, профессионально поставленный. «Уважаемые гости, прошу извинить за небольшую заминку. Организационные моменты. Они всегда бывают в крупных мероприятиях, но вот все позади, и я рад официально объявить победителя нашего турнира по боям без правил, первого такого турнира, прошедшего в нашем прекрасном городе Сочи. И победителем объявляется боец... Да, прошу прощения за каламбур, это участник, выступающий под псевдонимом «Боец». И ведущий, схватив мою правую руку, высоко поднял ее под одобрительный ропот зала. «Приветствуем победителя, господа!» Стоило ведущему меня представить, как в банкетный зал высыпали девчата. Если не считать едва заметных ниточек трусов и кружочков ткани на сосках, одеты они были в чем мать родила. В руках они держали подносы с шампанским. Неясный шум перерос в одобрительные выкрики. «Молодец, пацан!» «Так держать!» «Ростов рулит!» и тому подобное. По большей части активничала моя братва из кладбищенских. Что до других братков, то от них аплодисментов не было или почти не было. Понятно почему. Я им всю малину на турнире испортил. Я кратко, без улыбки поклонился, высвободил руку. «Ну, где ключи?» Это я сказал в полголоса. «Сейчас, у нас тут программа впереди». Тоже почти беззвучно процедил он, оглядываясь. Заиграла живая музыка. В зал вышли музыканты, полезли в ринг. Вслед за музыкантами у ринга выросли ребята с хлопушками в руках. «Мурка, Мурка, ты мой!» Начал петь вокалист хриплым голосом. Банкетный зал наполнился конфетти из бабахнувших хлопушек, а кладбищенские бросились ко мне поздравлять. «Хорош, брат!» «Поздравляем!» Москвичи наблюдали за происходящим без особого энтузиазма. Но живая музыка и талантливый вокалист сделали свое дело. Народ принялся за выпивку-закуску, на лицах появились улыбки. Несколько московских братков пробилось поздравить меня, жали руки. Хотя напряжение еще заметно витало в воздухе, и не знаю, как другие, а я точно чувствовал, что добром история не кончится, пусть и не сегодня. Это лишь начало многих зловещих событий, но это все потом, а сейчас я хотел насладиться заслуженной победой. Тем более девчонки, закончив разносить бокалы шампанского, быстро взяли меня в оборот. Я волей-неволей стал центральной фигурой их танцевального номера на зависть остальным браткам, которым только и оставалось, что пускать слюни. Потом пришла пора получать сам приз. «Теперь, уважаемые гости, попрошу выйти ко входу ресторана, где нашего чемпиона ожидает главный приз». Народ потянулся к выходу, что мне бросилось в глаза. Охраны было понатыкано на каждом шагу, почти буквально. Рядовые братки, пехота практически оцепляли помещение ресторана и гостиницы. И все-таки, несмотря на это, покушение состоялось. Неудачная правда, но уж что вышло, то вышло. а могло выйти результативно. Мы вышли ко входу ресторана, где едва различимая при слабом свете фонаря стояла новенькая девятка. Цвета, ага, мокрый асфальт. Суперлюкс по тем временам. Какой-то халдей в сером костюмчике уже бегал с коробочкой в руке. Передал оратору, тот открыл, вынул два ключа с головками из упругого черного пластика. Один подлиннее, другой покороче. «Поздравляем!» Теперь уже хлопали все, прониклись торжеством, даже недавние недруги. Я взял ключи, подошел к тачке, открыл дверцу, сел, запустил движок на прогрев. Вспомнил, что тогда был ручной подсос у карбюраторных моторов. Все работало как по маслу, втянул ноздрями воздух, пахло новым пластиком. Не вонючим китайским, а советским, родным. Душа пела, наконец я на своих колесах буду, это все же некая свобода. Глянул на панель, бензина было литров 10, ладно. Я зачем-то, будто за деньги тачку покупал, проверил все осветительные приборы, внешние, внутренние, порядок. Ну, можно ехать. Народ еще поаплодировал, а потом стал потихоньку расходиться, обратно в банкетный зал. А ведущий аккуратно взял меня за локоток. «Пойдем, боец». «Куда?» «Документы оформлять». Мы прошли в небольшой кабинет, тесно заставленный какими-то шкафами, сейфами, плюс письменный стол и несколько стульев. Сидя за этим столом, нас уже ожидал лысый, имени которого я так и не узнал. Вернее, меня. Ведущий остановился на пороге, ожидая дальнейших распоряжений. Лысый без слов мотнул головой, свободен, мол, а мне сухо обронил. «Присаживайся». Тамада исчез, как ветром сдуло. Я не отказался присесть. После тяжелейших сражений усталость наваливалась, как медведь, и я понимал, что это лишь начало. Адреналиновая волна только-только отступает, и что будет потом? Лысый отпер сейф, покопался в нем, достал папку. «Данные твои», – буркнул он, не глядя на меня. Из папки явились лист ПТС, техпаспорт, и я едва удержал себя от усмешки. Забыл уже, как выглядят документы той эпохи. А ведь именно так и выглядят, точно. Я продиктовал свои паспортные данные, необходимые для заполнения бумаг. Что интересно, печати, подписи должностных лиц ГАИ уже стояли на всех положенных местах. Вот что коррупция животворящая делает. Все необходимые процедуры Лысый делал как будто из-под палки. Причем наверняка так оно и было. Какие-то серьезные расклады я поломал и ему, и не только. И в не такой уж дальний уголок памяти поместил мысль. Это мне может еще откликнуться. Надо быть поаккуратнее, как говорится. Живи и озирайся. Распишись. Сунул он мне документы. Я нашел графу, подпись владельца, расписался везде, где надо, забрал документы. Второй комплект ключей. Он бросил на стол вторую пару. Я взял их, встал. Слушай. Вполне дружелюбно обратился я к лысому, до сих пор так нейтрально и стоявшему рядом. «Хочу своего корефана проведать, танка. Ну, того, кто проиграл бой. Куда его отправили? Ведь 100 пудов у вас своя медицина имеется на прикорме, так?» Сказал и только тут заметил, как слетело с языка 100 пудов. Это сравнительный новояз. В 90-е вроде бы так не говорили, хотя черт его знает. Не помню уже. Ну, по крайней мере, лысый это пропустил мимо ушей. И ладно. Секунд 5 он раздумывал. «Ладно», — сказал наконец, нехотя вроде бы, но сказал. «Вот». С этими словами он достал из кармана фирменный блокнот, черкнул там что-то ручкой, вырвал листок. «Можешь считать это пропуском, пока ж вахтер пропустит, медики тоже в курсах». И он разъяснил, куда ехать. Одна из городских больниц, совсем рядом. У меня мелькнула мысль смотаться туда сразу, как все действо в ресторане подойдет к концу. Выйдя от Лысого, я столкнулся лоб в лоб со Степанычем. «Боец, тебя Демид ищет, ёкарный бабай!» Тренер повел меня к Демиду. Я думал, что пойдем в банкетный зал продолжать праздник, но нет. Степаныч вывел меня к черному входу ресторана, где стоял Демид и пару братков, курили. «Значит так, слушай меня». Сразу перешел к делу Демид, и он заговорил о том, что хотя Михалыч запретил проводить расследование покушения, чтобы не обострять конфликт, но просто так оставлять этого дела нельзя. Если Михалыч хочет быть великодушным, ладно, как говорится, это его право. Но нам этого нельзя. Надо выяснить, кто стрелял, обязательно. Такое покушение не может быть без следов. Просто не может быть такого. Верно я говорю? Братки закивали, смоля сигареты. Если по уму, то да, не может, сказал я. Вот и надо по уму, согласился Демид. Выяснить, кто что видел. Не может быть, чтобы прямо никто ничего. «Всех подряд опрашивать нереально», – сумрачно молвил один из братков. «Всех и не надо, а вот думать надо. Кто мог видеть?» «Я», – негромко сказал я. Оба резко повернулись ко мне. «Ты?» – воскликнул Демид. «Что ты видел?» Я рассказал о киллере-официанте все, что успел заметить. Начальники мои выслушали меня, напряженно ловя каждое слово. «Так», – изменившимся голосом произнес Демид. «Официант, значит?» Браток, который стоял по левую руку от меня, медленно покачал головой. «Не думаю». Я кивнул. «Согласен, на 90% ряженый, да что там?» Я махнул рукой, поморщившись от резкого движения. В мышцах уже начала ощущаться боль. «На все 100». «Так», — повторил Демид иным тоном, сунул руки в карманы. «Уже что-то». Не успел он это сказать, как из ресторана вышли два молодца. В элегантных темных костюмах, лакированных ботинках, белых рубашках. Правда, без галстуков. Прямо тебе, джентльмены. Но лица, и сами лица, и их выражения без сомнения свидетельствовали о принадлежности к бандитскому сословию. «Здоров, братва!» – поприветствовал один из них. «Огонька не найдется!» И он с этими словами вытащил пачку сигарет. «На здоровье!» – Демид сунул одному из джентльменов спички. Гости оказались москвичами, ближайшими помощниками варианта. Быстро выяснилось, что суть их визита совпадает с нашим совещанием. Они тоже хотели докопаться до истины в покушении. Выслушав их, Демид кивнул в мою сторону. «Наш победитель, вот он сейчас расскажет кое-что интересное». Пока они взаимно выявляли позиции, я, естественно, вовсю работал мозгами. Логика не особо сложная, но думать надо быстро, что я и сделал. Когда внимание переключилось на меня, я повторил историю с официантом, подтвердил, что, по моему мнению, халдей этот фальшивый, а главное, если в суматохе он не успел выбежать из гостиницы, то наверняка еще прячется где-то здесь, и есть шанс его обнаружить. Говоря это, я вспомнил длинные коридоры, по которым вел меня Марк, множество дверей. Да, есть где скрыться. Глаза москвичей загорелись недобрым огнем. «Так, а почему так думаешь?» «Да ведь охрана-то вокруг какая, не проскочишь». «Да, во время шухера мог слинять, но это не факт. Думаю, стоит поискать». Гости переглянулись. «Толково», — признал один. «Значит, берем братву и пошли к Марку. Пусть тоже личный состав поднимает в ружье. Перевернем эту забегаловку вверх дном». «Стоп», — притормозил его Демид. «Надо без шума». «О чем базар? Если эта гнида здесь, то, глядишь, вот-вот и попробует ускользнуть. Ну, идем». Через четверть часа Марк, лысый и перепуганные работники ресторана во главе с директором стояли у стенки кабинета, где мне документы оформляли. Сотрудники Рубина во главе с директором с почтительным трепетом слушали энергичную вводную от московского гостя. «Короче, повторять не буду. Значит, первый вопрос. Этот официант, он ваш или нет?» – спросил он, обводя сотрудников тяжелым взглядом из-под лобья. Воцарилось робкое молчание. Работники сервиса нерешительно переглядывались. Марк помог. «Ну чего молчим? Егорыч, ты же всех своих знаешь. Твой нет?» Директор Егорыч, немолодой солидный дядька, мгновенно покрылся испариной. «Да нет, судя по описанию, нет у нас таких. У нас мужчин-то раз-два и обчелся. Не похож ни на кого». Одна из девчонок-официанток что-то судорожно пискнула, и я, не дожидаясь, когда бандюки перепугают ее до смерти, шагнул к ней. «Простите, вы что-то хотели сказать? Не стесняйтесь, спрошу вас». Она ободрилась, хотя щеки румянцем вспыхнули. «Я увидела одного незнакомого, но не придала значения. У нас на большие приемы иногда берут официантов со стороны. Ну, как бы сдельно, на один раз, когда мы своими силами не справляемся. Да ведь, Павел Егорович?» Тот, пытаясь что-то сказать, смог лишь сглотнуть и согласно кивнуть. «Ага, а куда он делся, вы не видели?» Тотчас питбулем вцепился московский браток. Официантка отрицательно замотала головой. «Ну, ясно». Один из москвичей решил брать дело в свои руки. «Братан!» – подозвал он Марка. «Бери народ, пройдемся по вашим подсобкам, пошуршим и найдем гада. Бля, буду он в ресторане засел». И началось методичное прочесывание помещений. Признаться, я был не очень уверен в результате. Все же действовали явные профики, раз сумели добраться до Михалыча и все филигранно рассчитать. Вспомнился один известный киллер, который делал из своих убийств целое представление. Эти двое явно недалеко ушли и свою работу знали очень хорошо. Но, судя по всему, Егорыч был директором Рубина не первый день. Он прекрасно знал, где в ресторане находятся самые укромные уголки, и охотно подсказывал браткам, куда смотреть. Поэтому и 5 минут не прошло, как из одной комнаты раздался приглушенный выкрик. «Братва, сюда! Эта гнида здесь!» Метнувшись туда, я успел первым. В комнатке типа архива, где на стеллажах лежали кипы каких-то бумажек, один из московских пацанов воинственно целил СТТ в белобрысого парня, державшего руки вверх. Я хоть и видел этого типа в темноте, но узнал его сразу. Нос расквашен у киллера после моего удара головой. Однако никакого официантского наряда на этом додике не было. Успел переодеться и почти намазал лыжи. Белая окровавленная рубашка вместе со штанами и туфлями уютно расположились кучкой в уголке. «Это он», — уверенно сказал я. «Ага, ну-ка дайте я с ним побазарю по-свойски», — зловеще произнес москвич, оттесняя меня. В руке у него был ствол. «Ну, сейчас он нам все и расскажет». Браток подошел к киллеру, упер ствол блондину в лоб. «На колени, гнида!» Тот побледнел так, как я никогда еще не видел. Говорят, как бумага, вот он как бумага и стал. «Братва!» – прошелестел он, медленно опускаясь на колени, как велено. «Я это... Стойте, не стреляйте, я все расскажу.